Глава 14. Вопреки мнению о переменчивости английской погоды, май выдался теплый и ясный. Весна словно вернула Люси юность, и та, искренне радуясь неожиданному счастью, с девическим восторгом наслаждалась прелестями лондонского сезона. Алик пока молчал, но Люси не сомневалась в его любви и отвечала на нее искренней нежностью. Она с удивлением обнаружила, что он теперь важная персона, и очень этим гордилась. Сильные мира сего осыпали Маккензи почестями, а газеты пестрели похвалами. Девушке льстило, что именно у нее он искал убежище от суеты и шумихи. Она стала гораздо чаще появляться на публике, нередко отправлялась с Аликом, Диком, Ломасом и миссис Кроули в оперу или в театр. Они отлично проводили время за обедом в Карлтоне и веселились от души за ужином в Савое. Алик говорил мало. Ему нравилось просто сидеть с непроницаемым лицом и, улыбаясь одними глазами, слушать непрекращающуюся болтовню Дика и прелестной американки. А Люси наблюдала за ним. Каждый день она находила в его волевом, загорелом лице что-то новое. Иногда, встречаясь взглядами, они молча улыбались. Оба были очень счастливы. Однажды вечером Дик позвал всех поужинать. Алик отправлялся на официальный прием, а Люси и леди Келси собирались в театр, поэтому он пригласил Джулию Кроули в оперу. В Савое к ним должен был присоединиться Роберт Болджер, которого Ломас позвал, чтобы не садиться за стол впятером. Расчесавшись с особой тщательностью обладателя редеющей шевелюры, Дик ждал миссис Кроули в вестибюле. Наконец, та появилась. В платье из расшитой цветами парчи она выглядела очаровательно, словно пастушка с картин старых французских мастеров. Бриллиантовое ожерелье и тиара в темных волосах придавали ей сходство с грациозной принцессой, по какой-то прихоти очутившейся среди простых людей. «Мне кажется, кругом одни глупцы», — сразу заявила она. «Одна женщина только что сказала мне, говорят, вы отправляетесь в Америку, обязательно загляните к моей сестре, она будет очень рада». «С удовольствием», — отвечаю я. «А где живет ваша сестра?» «Джонсвилль, штат Огайо». «Боже правый», — говорю, — «а я в Нью-Йорке. Что я забыла в Джонсвилле, штат Огайо?» «Вам следует сохранять спокойствие», — отозвался Дик. «Не буду я сохранять спокойствие. Какая-то тощая, сутулая дама уверена, что я живу по соседству с индийским вигвамом. А у самой нижние юбки наверняка грязные». «Почему?» «Англичанки все такие». «Что за чудовищная клевета?» — воскликнул Дик. В этот момент в зал вошла леди Келси в сопровождении Люси. Мгновением позже появились Алик с Робертом Болджером. Все расселись за столом и приступили к ужину. «Ненавижу Амелию», — решительно заявила миссис Кроули, откладывая свои длинные белые перчатки. «Мне жаль, что вы относитесь к этой милейшей особе с таким предубеждением», — отозвался Дик. «Амелия! Воплощение всего, что мне категорически не нравится в женщинах. Фигура никуда не годится, ноги слишком длинные, корсет не носит. Она мухи не обидит и вечно щеголяет в нарядной шляпке, пока светло». «А кто такая Амелия?» — спросил Боуджер. «Будущая жена мистера Ломаса», — пояснила с лукавым видом американка. «А я и не знала, что ты обручен, Дик», — сказала леди Келси, немного задетая тем, что ей никто не сообщил. «Я не обручен и никакой Амелии даже не видел. Это выдумка миссис Кроули, воображаемая женщина, на которой я мог бы жениться». «Я отлично знаю Амелию», — продолжала миссис Кроули. «Она носит пышные накладные волосы и будет вами восторгаться. Она милая, кроткая и не сомневается, что вы просто чудо. Но от меня она любезности не дождется». «Дорогая моя, Амелия вряд ли будет от вас в восторге. Вы слишком открытая, и американский акцент ей не понравится. Не забывайте, ее дедушка был баронет. Я обязательно покажу ее Флемингу как пример женщины, на которой ни за что нельзя жениться. «Посмеешь жениться на такой Флеминг, — скажу я, — не получишь от меня ни пенса. Все завещаю университету Пенсильвании». «Если мне доведется повстречать Флеминга, то я с нескрываемым удовольствием отвешу ему пинка», — заявил Дик. «Отвратительное маленькое бестие». «Что за чушь? Послушайте, дрожащий мистер Ломас, да Флеминг вас одной рукой поднимет и зашвырнет далеко-далеко». «Должно быть, этот Флеминг крепкий малый», — заметил Бобби, понятия не имевший, о ком идет речь. «Еще бы!» — подхватила миссис Кроули. «Он с 3 лет в седле, берет любой барьер, ни разу даже бровью не повел. Еще он лучший пловец во всем Гарварде. А как стреляет! Вы бы только видели мистера Маккензи! И вообще он просто чудо!» «Флеминг — самодовольный болтун», — заявил Дик. «Боюсь, ты для него старовата», — обратилась миссис Кроули к Люси. «Иначе я бы вас поженила». «Флеминг — ваш брат?» — спросила леди Келси. «Нет, сын». «Ну, у вас же нет сына», — раздраженно отозвалась пожилая дама в полном недоумении. «Нет, но если бы был, его бы звали Флеминг». «Не сердитесь на них, тетя Элис», — улыбнулась Люси. «Они вечно спорят про несуществующих Амелию и Флеминга, причем иногда с такими подробностями, что я начинаю в них верить». Впрочем, при всей кажущейся беззаботности, миссис Кроули была весьма благоразумной особой. Отвозя Дика после ужина в своем экипаже, она показала, что хоть и болтала без остановки, не упустила ни единой детали. «Зачем вы пригласили Бобби? Он вас чем-то разозлил?» — а вдруг спросила она. «Господи, конечно, нет». «Надеюсь, Флеминг в вашем возрасте не будет таким ослом. А Амелия будет поучтивее симпатичным мужчиной средних лет, которому посчастливится стать ее мужем». «Вам стоило бы заметить, что Люси весь вечер глаз Салика не сводила, а бедный мальчик кусал локти от ревности и досады». «О чем вы?» Миссис Кроули посмотрела на него с презрительной улыбкой. «Вы что, не заметили, что Люси безумно влюблена в Маккензи? Ее совершенно не заботит, что бедняга Бобби 10 лет служил ей, как и верный пес, выполнял все просьбы и вообще был безгранично добр и предан». «Поразительно!» — ахнул Дик. «Мне и в голову не пришло, что Люси может влюбиться. Вот бедняжка, как жаль». «Почему?» «Алик и не думает жениться. Он не такой». «Чепуха. Любой мужчина женится, если женщина этого правда захочет». «Не говорите так. Вы меня пугаете». «Не беспокойтесь», — холодно отозвалась миссис Кроули. «Я отвечу отказом». «Как мило с вашей стороны», — улыбнулся Дик. «Впрочем, я вряд ли рискну сделать вам предложение». «Мой друг, вас спасет лишь внезапное бегство». «Почему же?» «Даже слабоумному ясно, что последние 4 года вы только и ждете возможности просить моей руки». «Я ни за что не предам Амелию». «Думаю, она вас не любит». «Я этого и не говорил. Зато она мечтает выйти за меня замуж». «Что за мерзительное тщеславие?» «Вовсе нет. Любой уродливый и отвратительный старик легко найдет себе множество очаровательных невест. Если женщина и вправду мила, то замужество для нее единственный путь к безбедному существованию». «Довольно об Амелии. Поговорим обо мне», — сказала миссис Кроули. «Вы и вполовину не так интересны. Тогда пригласите ее завтра в театр вместо меня». «К сожалению, она занята». «Я ни за что не стану служить ей заменой. А я, кроме билетов, уже заказал изысканный обед в Карлтоне». «И что же в меню?» «Раковый суп». Миссис Кроули состроила гримаску. «Филе морского языка по-нормански. Она пожала плечами. «Утка». «Салатом из апельсинов?» «Да». «Пожалуй, отвращение это меня не вызовет. А еще я заказал торт суфле с мороженым». «Нет». «Почему?» «Вы недостаточно милы со мной». «Если всякий, кто приглашает вас в театр, непременно делает предложение, то откуда такие познания в драматическом искусстве?» «Хорошее воспитание», — скромно отозвалась она, когда экипаж остановился у двери Дика. На прощание миссис Кроули подарила спутнику очаровательную улыбку. Понимая, что Дик готов просить ее руки, она решила, что не против. Оба не хотели торопить события, рассчитывая в конце концов сдаться лишь в ответ на отчаянные уговоры. Они любили друг друга с легким сердцем. Компания рассталась после Троицы. Алик отправился к себе в Шотландию, а потом собирался провести неделю в Ланкашире. Он всегда с искренним интересом вникал в дела угольной шахты, приносившей ему внушительный доход. И теперь какие-то вопросы требовали его личного внимания. Миссис Кроули поехала в Блэкстейбл, ведь Корт Лейс по-прежнему оставался в ее распоряжении. Дик же направился в Париж, доказывая самому себе, что ни на день не состарился. Они договорились встретиться по возвращении, в день, на который леди Келси, убедившая Люси, наконец, отказаться от затворничества, назначила танцы. Это будет первый бал, что она даст после долгих лет, и все должно быть идеально. Леди Келси питала очаровательную слабость к хорошему обществу, а присутствие Алика должно было добавить вечеру блеска. Пока же они с Люси отправились в ее усадьбу на берегу Темзы и вернулись лишь за 2 дня до бала. В доме царила тревожная суматоха. Леди Келси не могла уснуть. То она опасалась, что никто не придет, то наоборот, что гостей нечем будет кормить. И вот наступил назначенный день. Впрочем, тут произошло событие, предвидеть которое мог бы разве что Алик. Но он по возвращении из Африки думал только о Люсе и упустил из виду возможную опасность. Фергус Маккинери, которого Маккензи 3 года назад с позором выгнал из отряда, нашел способ отомстить. Первой из заинтересованных узнала новости леди Келси. Вместе с завтраком в спальню принесли утренние газеты. Наливая кофе, она лениво пробежала светские новости в Morning Post, а затем взяла Daily Mail и замерла. На самом видном месте красовалась заметка, озаглавленная «Смерть мистера Джорджа Аллертона». Заметка представляла собой письмо в одну колонку, подписанное «Фергус Маккинери». С изумлением и беспокойством леди Келси погрузилась в чтение. С первого раза она ничего не поняла и перечла еще раз. Теперь смысл был совершенно ясен, и ее охватил леденящий ужас. Автор письма решительно, не стесняясь в выражениях, обвинял Алика Маккензи в том, что тот отправил Джорджа Аллертона на верную смерть ради собственного спасения. Статья изобиловала упоминаниями вероломства и трусости. Были указаны даты и приведены свидетельства туземцев. С едким сарказмом упоминались почести и награды, которых Маккензи был удостоен за свои подвиги. В конце же ему предлагалось обратиться в суд и обвинить автора в клевете. Сначала все это показалось леди Келси чудовищным. Позор, настоящий позор. Однако тут обнаружилась редакционная статья на ту же тему, и теперь она уже не знала, чему верить. Там прямо и недвусмысленно утверждалось, что на первый взгляд предъявленное в письме обвинение выглядит весьма серьезным, и Алику следует незамедлительно ответить. Звучали громкие слова и намеки на вселенский скандал. Требовалось срочное опровержение. Леди Келси понятия не имела, что делать, и тут же подумала про бал, успех которого эти разоблачения ставили под угрозу. Ей срочно требовалась помощь. Если кого эти новости и касаются, то в первую очередь ее племяннице. Она позвонила горничной и велела той срочно вызвать по телефону Дика Ломаса. В это время на лестнице раздались шаги Люси. Та спускалась пожелать доброго утра. Леди Келси быстро спрятала газету. Люси поцеловала тетку со словами. «Какие новости?» «Да никаких», — тревожно отозвалась леди Келси. «Принесли только пост, надо будет сменить газетчика». Она с волнением ожидала, что Люси продолжит расспросы, однако та вполне естественным образом сменила тему. Обсудив с тетей приготовление к торжественному вечеру, Люси сказала, что у нее много дел. Едва девушка вышла, вернулась горничная со словами, что мистер Ломас будет лишь к вечеру. В растерянности леди Келси послала за племянником и миссис Кроули. Бобби она все еще считала будущим мужем своей племянницы. Американка же оставалась лучшей подругой Люси. Обоих удалось найти. Боулджер, как обычно, оказался в Сити, однако внял срочной просьбе и немедленно отправился к леди Келси. За прошедшие 4 года он мало изменился. Все то же честное круглое лицо и мальчишеский вид. В глазах миссис Кроули он был воплощением обывательского духа. Она ценила его преданность Люси, но высмеивала за флегматичность. Когда Болджер прибыл, американка была уже на месте. Однако она еще не знала о страшном письме. Думая, что Бобби тоже не в курсе, леди Келси шагнула к нему с Daily Mail в руке. «Ты видел?» — взволнованно спросила она. «Что же нам делать?» Кивнув, он спросил. «А что говорит Люси?» «Я ей пока не показывала. Солгала, что газетчик забыл принести газету». «Но ей надо сказать». «Только не сегодня», — заявила леди Келси. «Но почему именно сегодня? Почему им было не подождать до завтра? После всех несчастий девочка только-только начала радоваться жизни, и тут такие страшные новости». «А что вы собираетесь делать?» — спросил Бобби. «А что я могу сделать?» — в отчаянии воскликнула леди Келси. «Не откладывать же бал. Жаль, мне не хватит смелости написать мистеру Маккензи, что ему не стоит приходить». Бобби нетерпеливо поморщился. Его раздражало, что тетя постоянно твердит о своем проклятом бале. Тем не менее, он попытался ее успокоить. «Думаю, из-за Маккензи не стоит волноваться. Он ни за что не осмелится прийти». «Вы же не верите, что в этом письме есть хоть крупица правды?» — воскликнула миссис Кроули. Бобби обернулся. «В жизни не читал ничего убедительней». Он хладнокровно выдержал взгляд маленькой американки. Из них троих одна лишь леди Келси не знала, что Люси без ума влюблена в Алика Маккензи. «Мне кажется, вы к нему несправедливы», — сказала миссис Кроули. «Посмотрим, найдется ли у него чем ответить», — холодно отозвался Болджер. «Вечерний газет хоть что-то, да, выудит. В городе только об этом и говорят, ему придется оправдываться». «Совершенно невозможно», — заявила миссис Кроули. «Все мы знаем, при каких обстоятельствах Джордж отправился в Африку. И чтобы Алик, как говорится в письме, хладнокровно отправил его на смерть, уму непостижимо». «Увидим». «Тебе, Бобби, он всегда не нравился», — заметила леди Келси. «Так и есть». «И зачем я только затеял этот злосчастный бал?» — простонала она. Так или иначе, им все же удалось успокоить леди Келси. Она согласилась ничего не сообщать Люси до завтра, хотя оба считали это неразумным. Вечером из Парижа вернется Дик Ломас, с которым можно будет посоветоваться. Оставив, наконец, пожилую леди, миссис Кроули обратилась мыслями к Алику. «Интересно, где он? Знает ли, что в обществе его теперь обсуждают активнее, чем когда-либо?» Маккензи в этот момент возвращался из Ланкашира. Не имея привычки изучать прессу, Он узнал новости совершенно случайно. Daily Mail ему предложил попутчик, захвативший с собой в дорогу целый ворох газет. Алик из вежливости взял ее и стал небрежно проглядывать, погруженный в собственные мысли. И тут его взгляд упал на заголовок, привлекший внимание леди Келси. Он изучил письмо, а затем и редакционную статью. По совершенно бесстрастному лицу путешественника невозможно было догадаться, сколь прямое отношение он имеет к прочитанному. Газета выскользнула из его рук, и Маккензи погрузился в раздумья. В конце концов, Алик обратился к своему любезному попутчику с вопросом, читал ли он письмо. «Еще бы! Просто поразительно!» — отозвался тот. Темные глаза Алика спокойно изучали собеседника. Тот показался ему совершенно обычным, не лишенным сообразительности человеком. «И что вы об этом думаете?» «Жаль. Я считал Маккензи великим человеком, а теперь ему остается разве что застрелиться». «Полагаете, что это правда? Письмо его полностью изобличает?» Алик не ответил. Не желая продолжать разговор, он поднялся и вышел в коридор. Закурив сигару, он смотрел, как уносятся вдаль зеленеющие поля. Алик простоял так 2 часа, а потом вернулся в купе и с презрительной усмешкой, пожав плечами, занял свое место. Его попутчик спал, откинув голову и слегка приоткрыв рот. Неужели общество встанет на его сторону? Сочтет, что Алику следует застрелиться. «Я-то вполне мог бы», — пробормотал он.